Брат Петя приезжает в забытую всеми приморскую деревеньку, где покупают полуобгоревший корабль, стоящий в заводе у леса. По их задумке, они его отремонтируют и отправятся в кругосветное путешествие, ну или на крайний случай продадут. Два парня стоят друг перед другом, на улице солнечно. Ну, здорово. Это все твои вещи? Да. Я готов. Они обнимаются в парке. Башка клетчатая. Тихо, тихо. А куда сделал форму? Мне сейчас с врачом поговорить надо. Один из них пожал руку врачу. Едут в машине по городу. Давно у мамы не был. Может, заедем? Кладбище. Высокие деревья. Они подошли к одной из могил и положили цветы у высокого креста. Так ты все уволился из рядов? Ну да. Пошли по дороге к выходу. Да и тебя неплохо бы подремонтировать, слышь? А? А? Че? А? Ну че, супербратья Марио снова в деле? Парень в рубашке подошел к девушке. Она с собачкой, в легком платье. Затем вернулся в джип. Так, значит, собаку домой, говоришь, что сам необходим сумку. У тебя 5 минут, давай. Подожди, Максим. Максим. Новые? 94-го года выпуска. Частенько ты их меняешь. Лучше еще. Как я рада с тобой познакомиться, Петя. Поля обнимает Петю, друга Максима. Алина. Петя, давно не трогал живую девушку. Спасибо. Петя, садись назад, а? Ты не говорил, что она так на маму похожа? Давай. Какой интересный у тебя брат. Они вместе сели в джип Максима. Ты уверен, что хочешь с нами? А? Пока не поздно. Да. Едут по трассе в его старом большом джипе зеленого цвета. Будешь дружить со мной? А тебе нравится жвачка? Я в восторге. Долго вы ехали. На кладбище к маме заезжали. А что с ней что-то случилось? У нас с ним разные мамы. Мы не родные братья, а сводные. Не сводные, а кровные. То есть у вас только один папа получается? Папа общий. Я с батей мартовский. Ну, как ты. Я тоже мартовская кошечка. А этот у нас октябрьский. Депрессуха. По тебе видно. Да я самый жизнерадостный здесь. Они свернули с дороги на извилистую дорожку. посплю у тебя на коленках. Тогда я прикорну. Смотри, иду с закрытыми глазами. Смотри. Не-не-не-не-не, Санёк, давай уж по-честному. Я буду держать дорогу. Я отпускаю руку. Я вожу. Давай, давай. Смотрите, какие развалины. Такие старые. Прям как в советское время. А что ты знаешь про советское время? Ну, тогда было очень плохо. Люди все время боялись всего. Ходили с чемоданами, боялись, что у них все отнимут. Никуда отдыхать нельзя было ездить. Кушать даже не могли нормально. Потому советское что время было, это когда? В очередях этих стояли. Мне все рассказывала мама. В советское время люди жили, люди верили. Люди своими руками строили свое будущее ради своих детей. Ради всеобщего блага, а не только ради собственной шкуры. Они едут по траве к старым разваленным постройкам. Они же все разрушили. На месте этих развалин когда-то были детские сады, спортивные площадки, дискотеки. Какие дискотеки? Было. Танцы это называлось. Ой, смотрите, какой дедушка. Остановились возле пожилого мужчины у дома. Здравствуйте. Не подскажете, как нам к Затону проехать? К Затону? Здрасте. Ну да. Здрасте. А зачем вам? Да у нас там судно стоит, а мы слегка заблудились. Подъехать не можем. Кто это вам продал? Вы случайно не из администрации местной? Из управления? Нет, нет, нет. Просто так расспрашиваете? Я простой пенсионер. Какая администрация? В деревне человек 20 осталось. Здесь все друг друга просто знают. Я так понял, старый владелец умер. По наследству все это перешло к дочери. Дочери корабль не нужен. И она выставила корабль на продажу. Как-то так. У меня все документы есть. Хотите, покажу? Зачем? Вы же не верите. Да вы не волнуйтесь. Мы отремонтируем лодку, поставим ее на воду. Всех катать будем, вас прокатим. Приходите к нам чай пить. Нет, нет, нет. Я отсюда не ногой. Это мое пристанище. Угу. Хорошо. Ладно. А к Затону-то как проехать? А, к Затону? Едете прямо у первого дома направо. Там упретесь. Может, обменяемся телефонами, на связи будем. Меня Максим зовут. Николай. Приятно познакомиться. А вот телефонов у нас здесь ни у кого нет. Связи нет. Как же я без связи буду? У меня уже не ловит. Ну, плохо. А мой Инстаграм? А как я здесь зачекинюсь? И вообще, зачем мы сюда приехали тогда? Ладно, будем тогда не на связи. Будем. Хорошего пути вам. Дедушка пошел к дому. Ребята продолжили поездку. Это оно и есть? Черная вода. Максим полез на старый корабль. Он достаточно большой, железный и ржавый. А? Авианосец? А сколько ему лет? Омолодим. Сделаем конфетку. Петь, ты чё? Изучаю. Предлагаю собрать всю волю в кулак, поработать хорошо и потом отдохнуть. Ну как? Как здесь грязно. Вот ты и вычистишь здесь все. Я? Да. А чем я это вычищу? Руками. Ну, может, ты мне что-то дашь для того, чтобы было легче вычистить? Я не умею пользоваться шпателем. Я тебя научу. Петь, слышишь? Мы с тобой занимаемся проводкой. Я снаружи побуду. Минуту. Слушай, давай так. Возьми лодку резиновую и проверь судно на предмет коррозии. Это как? Берешь молоточек, простукиваешь весь борт, там, где глухо будет. Хорошо, понял. Помечаешь. А что с ним? В смысле? Ну, странный какой-то он. Клаустрофобия. Его мать все детство в комнате запирала. Батя их бросил, вот она и слетела с катушек. А так парень, он нормальный. Петя достает вещи из машины. Поля подошла к нему. Ему показалась девушка на корабле. Ты что замер? Ничего показалось. Зачем ты над ним издеваешься? Я просто пошутила. Не надо так шутить. Ты все закончила? Да. Почему иллюминатор грязный? Ну, так он не открывается. Так его не надо открывать. А как я тебе его помою? Давай, прыгай на стол. Ну? Высуни руку. Достаешь? Да, достаю. Теперь бери тряпку. И вперед. Что с лицом? Ничего, все нормально. Солдат. Че, нельзя немного покапризничать? Нет. Почему? Мы с тобой договаривались. Окей. Я тебе говорил, что это не для тебя. Сама сюда напросилась. Все нормально, мне комфортно, все хорошо. Точно, да? Угу. Когда закончишь тряпка, я покажу тебе, как пользоваться вот этой машиной. То есть я с самого начала могла мыть ею? Видишь ли, сначала ты должна была освоить тряпку, чтобы оценить всю прелесть работы с этим замечательным предметом. Я тебя поняла. Что-то у меня голова, видимо, не работает. Надо освежиться. Да я шучу, ты здесь всю водой залила. Я пойду искупаюсь. Куда тебе купаться? Петь! Петь, научишь меня плавать? А ты уже закончила? Не, не закончила, но больше не могу. Она вышла на судно к Пете. А что, Максим? Она села к нему в лодку. Максим не хочет купаться. Максим хочет работать. Давай, ладно, спускайся тогда. Не обижайся на него. К себе он тоже очень требователен. Помню еще в детстве, на похоронах деда. Он очень сильно испугался, но все равно подошел к покойному при всех поцеловал его в лоб. Не потому, что сильно любил его, а чтобы проверить себя. Так что не обижайся. Ну как? Они вместе в воде, у берега. Ничего не получается, да? Подожди. Он поддерживает ее. Получается? Да не дергайся ты так, давай, полегче. Вот, вроде плывешь. Отпускаю. Получается? Петь, получается? Ну да, плывешь же. Плыву. Вдруг он заметил девушку вдали. Так засмотрелся, что не заметил, как поле нырнуло в воду. Девушка побежала к берегу. Девушка присела с ними у лодки. Она похожа на Полю. А вы откуда? Вы из города? Да, из города. Откуда же еще? Я так и подумала. Ты такая хорошенькая. И ножки у тебя такие худенькие. И ручки красивые. Спасибо. Я таких раньше не видела. Вы прям на корабле ночевать собираетесь? Ну да. Где нам еще тут ночевать? Вы не боитесь? А чего бояться? Ну, там пожар был. Ну, был и был. Главное же, не пострадал никто. Пострадали. Кто? Дети пострадали, мои друзья. Они погибли? Угу. Они теперь все там, за горизонтом. Ладно, я пойду. А то мама ругаться будет. Тебя как зовут? Юля. Я Полина. А это Петя. Уже темно. Петя спит при свете лампы. Слышит, как в соседней каюте говорит Максим и Поля. Такое придумать. А Петю с такими людьми лучше не спаривать. Как ты о Пете заботишься? Кота свиньи. Интересно. А что ты обо мне так же начал заботиться? Не должна одна команда стать? Ты хочешь детей? Я против тебя свинью. Петя молча пошел в лодку и уплыл. Что, прям сейчас зачать хочешь? Да я не об этом. Максим со своей девушкой на кровати. Что это у тебя такое? Веревочка счастья. Что за веревочка счастья? Как это работает? Очень просто. Надеваешь, загадываешь желание и ждешь, пока оно сбудется. И что, действует? Дурачок. Когда оно сбудется, ты сразу поймешь. Я ее сниму. Угу. Ага. Над водой проплывает туман. Петя укутался одеждой, надел капюшон и лег спать. Утро. Белый густой туман. Петя проснулся и осматривается. Видит проплывающую лодку с тремя мужчинами. Максим срывает кабели электричества с потолка. Погоди. А как я эту фигню включу без электричества? А зачем ты вообще сюда ее притащила? Видишь, я над этим работаю. Лучше хлам из кают выкинь. Только Петю не буди. Максим начинает замечать горелую дверь. Разбивает стекло на полу. День. Петя плывет на лодке к кораблю. В это время Поля выносит старые вещи из каюты. Кто стучит? Я думал, ты борт простукиваешь. Максим и Петя в каюте. Кто-то стучит в борт. Они пошли проверить. Это всего лишь буёк. Дура. Это буёк. Петь, закрепи его, чтобы не болтался. Петя. Петь. Здесь был пожар. Мы все умрём. Петя. Петя, ну что, хорошо выспался? Ну, посмотри на меня. Петя! Слушай, ты не хочешь чем-то полезным заняться? Может, ужин хотя бы сделаешь? Да, электричество. Вечером будет. Отлично. Ты настоящий мужчина. А что мне еще делать? Да что угодно, не знаю. Хоть книгу вон почитай. Если не найдешь, возьми в моих вещах. Пособие по тому, как стены шкаблить. Ты что сказала сейчас? Ну, давай. Чего ты сейчас имела в виду? Слушай, Максим, ты, конечно, замечательный мужчина для самосовершенствования. Давай сделаем из меня повариху, посудомойку, подстилку. Ты всех своих девушек так дрессируешь? Нет. Только тех, в чей потенциал я верю. Но в тебя я, походу, ошибся. Поля пришла к нему с едой. Может, перекусишь? Не сейчас. Ну не расстраивайся, ну не получается, не получается. Она обнимает его. Я тебя люблю. Угу. Ну. Вечер. Девушка сидит на палубе под красным пледом. Максим присел рядом. Света не будет. Завтра надо покопаться на свежую голову. Так что придется посидеть без света. Максим. Почему ты меня не любишь? Неужели я такая отвратительная? Я тебе вообще для чего нужна? Просто я хочу, чтобы ты была самостоятельной. Человек должен работать над собой постоянно. Вот и все. Недалеко они заметили корабль. Откуда он взялся? Он весь светится, играет музыка, мигают огоньки. Свадьба. Может, развеемся, а? Кому мы там нужны? Думаешь, кто-то будет против? Я буду против. Здесь нет света. Там есть. Чё такого? Слушай, вали на свою грёбаную свадьбу, если хочешь. Тебя здесь никто не держит. Ладно. А вам с Петей хорошо провести время. На корабле много людей. Веселятся и танцуют. Поля пошла туда. По ее лицу текут слезы. Пожар — это все фигня. Я сегодня проверял. У них были сотни способов выбраться оттуда. Если только они не были инвалидами. Все сразу. Петя и Максим сидят у костра. Они замечают тени людей, которые стоят на горизонте. Ты их тоже видишь? Или у меня совсем крыша поехала? Кого? Их. Не, крыша у тебя не поехала. Я их тоже вижу. Похоже на покойников. К ним подошел дедушка, которого они видели у дороги. Точно, бесы. Да упыри местные. Позвольте погреться. Да? Конечно, проходите. Да, пожалуйста. Раков собираем? Да так, ловим немного. Раков лучше здесь не собирать. И не есть. Почему? Затон наш покойников любит. А раки, как известно, специализируются на них. Каких еще покойников? Водохранилище, когда строили, три деревни затопили. Вот со всей округи сюда покойников-то и свозили. Теперь они там, внизу. Ну, а когда летом ил вода размывает, раки мертвяков и жрут. А щука раков. А вы щуку? Нет. Мы щуку не едим. Да и вы бы подальше от воды держались. А чья это баржа? Да когда шлюзы закрыли, она здесь и осталась на пути туда, на ГЭС. Приезжают люди, бухают, уезжают. Кто такие, мы не знаем. Они нас не зовут. Да и нам это не интересно. Не интересно? А вон, кто собрался? Интересуются. По-моему, они за нами следят. Они охраняют свою жизнь, свой покой. Охраняете? Охраняем. Тайну гибели детей охраняете? Кто это вам сказал? Юля. Молодая, знаете? Скажите, как это было? Наталья, Юлина мать, работала тогда воспитателем. Не доглядела за детьми, они убежали на корабль, играли. Случайно. Может быть, костер развели. Картошку испечь. Или курили. Несчастный случай. Угу. Я смотрел место пожара. Что-то не похоже, что они пытались выбраться. Нет никаких следов. Не успели. Может, дверь заклинила. Да, смотрел эту дверь. Не так уж она сильно и обгорела. Вообще, я думаю, что дверь была открыта. Может, они задохнулись. Проводку коротнуло. Угарный газ опять же. Коротнуло? Да я там гвоздь нашел. В щитке. Он туда попал явно после пожара. Че ты ко мне пристал, а? Ты думаешь, мы головы не ломали? Ты думаешь, нам так легко это горе далось? А Наталья? Что из-за этого было? Отсидела, как положено. Когда вышла, родители устроили за ней охоту. Били стекла в окнах. Дом несколько раз поджигали. Бедняжка. Досталась ей. Мы потом поняли, что она с ума сошла. Отстали от нее. Время стерло, и все забылось. Да почему вы нам не сказали, что дети сгорели? А вы бы уехали? Не. Я так и подумал. Утро. Гладь воды отражает небо. Максим работает уже. Наводит порядок. Петя еще в постели. Эй, давай, вставай потихоньку. Полина пришла? Нет. И что будем делать? Давай собирайся. Пойдем посмотрим, что там. Они вместе подплывают к барже, на которой был праздник. Вывеска висит криво. Там мрачно и сыро. Вещи разбросаны. Все оставили? Поль! Есть кто? Они осматривают внутри каюты вещи. Максим нашел браслет Полины. Смотри. Ютовый на ют, баковый на бак. По местам швартовки! Стоять! Что это такое? Это ее веревочка. Счастливая. Полинина? Угу. Смотри, Максим. Они заметили надпись на каюте. Полина, я тебя люблю. Теперь понятно, почему так. Иди сюда. Что это такое? Взрывчатка, что ли? Под диваном. Зачем? Они достали взрывчатку из-под дивана и пошли к своему кораблю. Я понял, что с динамитом надо делать. И что ты понял? Если Полину не найдем, взорвем там нахрен все. А если она уже в городе? Да пошла она. Пору с ней. Задолбали ее закидоны уже. Это что, ребенок кричит? Они подошли к сараю. На улице утро. Легкий туман. Они пошли дальше к домикам. Внутри одного из сарая мужчины разделывают свинью. Юля тоже там сидит. По-моему, оттуда звук. Здорово, мужики. Не видели девчонку? Городскую такую, со свадьбы. Не видели. Хорошо. Че это, мясо, да? Свежачок. Продадите на шашлычок. Килограмм 5-10. У Натальи спрашивай. А где Наталья? В доме. Вот в том доме, да? Пойдем, я покажу. Это моя мама. Угу. Иди, иди. Давай. Мам. Юля привела парней в дом. Мама. Оттуда вышла женщина. Мам, к нам пришли. Худая, спокойная, но испуганная и измученная. А ты чего выперлась? Иди в комнату, а то запру. Здрасте. Что вам надо? Мы вот свининки хотим купить. 5 кг. Для шашлычка. Продадите? Нет. Почему? Мясо не для еды. Это все? Нет, понимаете, мы... У нас девушка пропала, мы ее ищем. Хотели спросить, может, знаете? А ты ее любишь? Это его девушка, не моя. Его? Жаль. Этот ничего не чувствует. А ты чуткий. Ты понимаешь, ты знаешь, что такое терять. Ты меня не бойся. Я такая же, как ты. Мы тут все такие. Мы ждем. Все умирает, а любовь остается. Для тех, кто любит. Для тех встреча неизбежна. Ладно, понятно. Продуктовый магазин у вас есть? 5. Магазина здесь нет никакого давно. А еды я вам дам. Тебе дам. Тебе даст? Мне нет. Смотри, здесь раньше завод был. Максим рассматривает черно-белые фотографии. А вот и детишки. Людей, жителей села. Максим открыл шкафчик и начал там что-то искать. Ты что делаешь? Перестань. Не трогай. Завод закрыли из-за аварии. Вот, возьмите. Спасибо. И уходите. Спасибо. Давайте я заплачу. Не, не надо, денег не надо. Уходите. А лучше уезжайте. Уезжайте отсюда. Эй. Возьмите, пожалуйста. Наталья нам еды дала. Сюда положу. А то руки в крови у вас. А не подскажете, где Николая найти? Николай? Да. На кладбище по вечерам. Так, а где кладбище? Парни вместе возвращаются по траве. Ты просто с этим мясом так навалился на них. Что на тебя нашло? Да я не знаю. Растерялся я что-то. Просто эти люди, этот с ножом, ты видел, какой у него взгляд? Он уже на всякую срань способен. Все это как-то связано. Черный затон, дети, баржа, пропавшая свадьба, бывший завод. Зато водку дали. Уже ночь. Парни пришли на кладбище. Там сидит Коля возле быка. Что это было? Корова. Бык. Кто здесь? Бесы. А, здесь еще и бесы водятся. А как же, парень? Ну что, выпьем? Наливай. Они присели вместе. Максим из сумки достал водку, что ему дала Наталья. Что вы тут делаете? Бориса прогуливаю. Ночью? На кладбище? А что, здесь хорошо, спокойно, тихо. Борису нравится. Но Борису все равно. У него воли нет. А чего парню не наливаешь? Нет, мне нельзя. Что это за водка? Ну, ты купил корабль. Думаешь, что заполнил образовавшуюся пустоту. Но ты не можешь своими поступками, своими действиями разрушать людей, которые вокруг тебя. То есть вы говорите, что мне нужно все бросить, ставить здесь лодку и уехать? Жизнь... сложно сочиненное уравнение. Ты в ответе не только за себя и свои поступки. Николай, здесь целая свадьба исчезла. Куда они пропали? Может, потопли. Озеро затянуло. Вот так вот вы все, да, объясняете? Я вас предупреждал, что здесь место такое тайное. Тайное? Да. Вода проклятая. Николай, не надо сверхъестественной фигней нам сейчас пудрить мозги. Не веришь? Я не верю. Профессора института верят. Доктора наук верят, а ты не веришь. Как же мне тебе объяснить-то? Магнитные волны ты видишь? Нет. Но ты же не станешь отрицать их существование. Ты же веришь в них? Ну, а? Естественно, да. Естественно. Как я могу в них не верить? Солнце зашло за горизонт. Оно что, исчезло навсегда? Солнце? Угу. А к чему это? Здесь слишком низко висит горизонт. Девчонка скоро вернется. Ждите. Утро, туман. Петя снова спит один в лодке. Он проснулся и поплыл обратно к кораблю. Снова видит, как мужчины плывут на лодке и бросают мясо в воду. На берегу маленькие дети. Петя проплывает и замечает их. Они убежали, когда он подплыл. Петя пошел за ними в траву. Высотой с человека. Из травы к нему вышло Поля с возбужденным взглядом. Привет. Ты? Где дети? Какие дети? Я шел за детьми. Здесь нет никаких детей. А че ты так испугался? Как будто это были бесы. Они дети. Ну что, какой план? На корабль или просто куролесить? Что? Я говорю, до корабля меня не подкинешь? Или да. У тебя другой план? Нет. Ну, поехали. Облака такая странная штука. Никогда не знаешь, когда они переполнятся влагой и польется дождь. Петя везет Полю в лодке к кораблю. Так они и носят над тобой воду. Нависают над тобой страшно. И ты думаешь, все, пропал. А нет. Они просто проплывают мимо тебя. И выливаются дождем у соседнего дома. Давай уплывем отсюда, Петя. Это местные мясо выбрасывали с утра. Петя будет Максима, который спит. Иди выйди. Там пришли к тебе. Он вышел на палубу. Девушка сидит на лавочке. Он присел рядом. А водка-то паленая была. Аж улыбаться тяжело. Ты откуда такая гламурная? С того света. Я вчера проводку починил. Ну, главное, чтобы хорошо починил. И мы не сгорели, как дети. А дети не сгорели. По крайней мере, на корабле. А ты откуда знаешь? А я расследование собственное провожу. Ты вообще где была-то? Так напился, что не помнишь? На свадьбе. А, подзатянулась свадьба, да? А вы зря, кстати, не поехали. Хорошая свадьба была. Невесту тоже Полиной звали. Мы с ней подружились, тусили всю ночь. А потом мы на водных мотоциклах рванули в Юрьевец. С Валеркой, владельцем этого парома. Прикольно. Ну да. Я вот вам яблочек набрала. Угощайтесь. Не хочу. Подойди сюда, Максим. Сладенько. Точно не хочешь? Ну. Это по чесноку? Мне кажется, твое пьянство не идет на пользу твоему братишке-наркоману. Ты как сюда попала? На такси приехала из Юрьевца. Такси? Валерка оплатила? Что ты привязался к этому Валерке? Хороший парень. Мы весело провели время. Слушай, да тут уже все знают, что ты шлюха. Перестань этим гордиться. Твои манеры все так же прекрасны, Максим. Пойду-ка я лучше. А на этот раз куда? На чьи-то поминки? Кого-то кого так же не знаешь? На пляж пойду, позагораю. А то тут атмосферка какая-то душноватая, как в мавзолее. Чао. Давай, Валерке привет. Она ушла. В купальнике пошла к берегу. Она заметила дальше Юлю. Да пускай катится на все четыре стороны. Мне нафиг такая ответственность не нужна. Движок починим и пойдем на корабле. Привет! Привет! Она все врет. Ты про Валерку? Я вообще ее нашел в другой стране. В камышах. Она там играла с детьми. Дико меня напугала. Привет. Ты что здесь? Сижу вот играю. А что не купаешься? Мне мама не разрешает. Здесь опасно. А на корабль что к нам не заходишь? Мы там очистили все. Скоро вообще будет красивый. На корабль тоже нельзя. Мама говорит, что там люди в туман превращаются. Слушай, а почему тебе ничего нельзя? Не знаю. Сколько тебе лет? Мне 20. На. Так ты уже взрослая. Свободная, можешь делать, что хочешь. Я думаю, что маме все равно виднее. Давай кидать. Садись. Они обе сели на песок. Поля достала косметику. Будем из тебя делать взрослую женщину. Класс. Ты знаешь, я тоже следила за модой. У меня журнал был. Но дядя Коля говорит, что все чужое – это от дьявола, понимаешь? Да не верь ты этим мужикам. Он говорит, что нужно быть ближе к природе. Чувствовать землю. Слушать шелест листьев. Что-то это какой-то бред, Юль. Почему? Приходи к нам на корабль сегодня. Я тебе подберу что-нибудь из одежды. Ты посмотри, какие у тебя глаза. Какие? Каждый особенного цвета. Таких глаз ни у кого нет. Да они не разного цвета. Просто у них форма разная. Один человечий, а другой кошачий. Как у ведьмы. Я не ведьма. Наталья подбежала к Юле и потащила ее за руку домой. Перестаньте, мам, Юля! Стой! Да что вы делаете? Мама! Ты вообще молчи, ведьма! Как тебе не стыдно? Ведьма, не юбку надо, бы надела! Срамота! Пошли! А где щуп? Ты проверил? Надо подлить. Парни чинят мотор корабля. Максим заметил, как Поля вернулась на палубу. Он идет за ней, в каюту. И схватил за шею. Снял с нее плавки и начал делать движение, держа ее за лицо. Тебе не понравилось? Что? Ну, что? То, что сейчас было. Ничего, бывало и похуже. Девушка пошла в соседнюю каюту переодеть белье. Значит, все, да? Прошла любовь. Какая любовь? Тебе же важнее твой корабль с братиком. Я вообще-то разговариваю. Мне надо идти. Готовиться. К чему? У нас сегодня гости. Гости? Да, гости. Моя подружка придет к нам поужинать. Местная девочка. Я тебя с ней познакомлю. Это вот это, сумасшедшая. Сумасшедший? Твой брат Петя наркоман. А с Юлей все окей. Наркоманами просто так не становятся, Полина. Да-да, я знаю. Клаустрофобия. Его закрывали в детстве. Да. Его запирали. Один раз его мать закрыла, а в другой комнате повесилась. Он сидел в комнате и слышал, как его мать хрипит на веревке. И ничего не мог сделать. Так что прости, что мне приходится его вытягивать. И ты знаешь, у меня неплохо получается. Он идет на поправку. Ну, отлично. Значит, немного праздника ему не повредит. Как и нам всем. Вечер. У костра на палубе сидят девушки. Петя и Максим. За что пьем? За сильных женщин? Давай. Давай. У тебя есть мальчик? Ну, кое-кто есть. Но он мне не нравится. Ну, так избавься от него. Это женщина делает выбор, понимаешь? Потому что женщина принимает. Смотри-ка, мозг вовремя переключился. Белый танец. И что это значит? Это значит, что девушки приглашают мужчин. Пойдем. Да-да. Ребята, вам объявляется белый танец. Вообще-то крутые парни не танцуют. Да, только что-то я не вижу тут крутых парней. Максим, будь джентльменом. Максим пошел танцевать с Юлей, Полина с Петей. Петр, давай, приглашу тебя на танец. Да я не хочу танцевать. В лагере в детстве танцевал? Пионерское расстояние соблюдаешь? Я не припомню, чтобы там были танцы. Ну ты чего, меня боишься? В угол тебя никто не поставит. Я тебя не укушу. Я не боюсь. А если и боюсь, то как это связано с танцами? Расслабься. Да я не то, чтобы... Что же произошло в тот день здесь, в трюме? Я не знаю. Что? Что такое? Никто не знает. Отдайся чувствам. Если я отдамся чувствам... Знаешь, что меня больше всего волнует? Я не смогу управлять собой. Вы часто играли на корабле? Мы здесь вообще не играли. Здесь капитан был злющий алкаш. Гонял нас отсюда. Где же вы играли? Ну, на заводе. Прятки там, догонялки. Считаю, ну, а старшие с вонючими штуками всякими играли. Подходит. И дядя Николай еще ловил. Дядя Николай? Да. Где он работал? На заводе. Начальник на дяди Туле. А завод что производил? Ну, удобрение, химия какая-то. Ну, вкусно. Сладко. Кто-то внизу ходит. У тебя опять галлюцинации. Не, тихо. Максим спустился вниз по лестнице. Следом за ним все остальные. На улице очень темно. Блин. Тихо. В уши не ори. Макс взял большой ключ и пошел вниз. Из каюты выбежала собака. собака, ребят. Сзади Юли появился силуэт мужчины. Он схватил девушку за лицо. Ну, иди сюда, хорошенький. Иди сюда. Иди, Толя, Лапнуть. Ты что сделал опять? Вы что делаете? До завтра не уберетесь, будет беда. Мужчина вывел девушку на лодку и уплыл. Петя проснулся. Он пошел по палубе и спрыгнул в воду. Видит, как вдали по берегу идет голая девушка и прыгает в воду. Это Поля. Она плывет к нему. Она подплыла близко к нему и поцеловала. Ты же не умела плавать. Затем он очнулся в воде, один, и вернулся на корабль. Вошел в каюту Максима. Он спит вместе с Полей. Утро. Максим достал на веревке бутылку из воды. Максим заметил, как по берегу идут жители, мужчины. Что ты делаешь? И направляются к лодке. Хочу анализ воды взять. Зачем? Помнишь того типа, который нам дорогу показывал? Старик, когда мы сюда ехали. Николай. Он говорил, что дети постоянно играли на корабле. Ну? А Юля мне вчера сказала, что они ходили исключительно на завод к ее дяде. И что? Он мне наврал. Да не наврал, может, предположил просто. Че сразу наврал? Он работал на этом заводе. Он был начальником ее дяди. Когда я был у них дома, я нашел доказательства того, что ее дядя занимался утилизацией отходов. Когда вы были у нее дома? Мы тебя разыскивали. А это еще кто? Пора сматываться. Петь, вылезай. Они отплыли. Все, пошло. Люди кидают в них камни. Здесь нет, успокойтесь. Юлю верни. Блядь. Верните Юлю. Стойте, погодите, пожалуйста. Отдайте мне дочь. Давайте разойдемся. Это частная собственность. Отдайте мой... дочь. Стоп, прятайтесь. Покажи, покажи. Юлька! Петь, покажи. Я сказал отойти. Где Юлька? Юля! Слышь, ведьма! Юлька! Ее в покое оставьте! Да нету тут никакой ведьмы. Мы уже полицию вызвали, ну! Связи нет! Отдай девку! Давайте мы просто уедем и все. Уедем и... Вот, пошли! Это же ведьма виновата! Я их вместе! Давайте сюда. Не надо было их провоцировать. Что-то как тихо стало. Они ушли? Они еще там. Что они делают? Ничего не делают. Просто стоят. Жители подпалили быки с жидкостью и закинули на корабль. Он загорелся. Оля тушит пожар огнетушителем, но те продолжают бросать. Полина, блин, ё-моё. Да всё нормально. Ты чё? Да отпусти, всё нормально. Ну и что ты делаешь? Я почти всё потушила. Чё ты потушила? Ты посмотри на свои ноги, это что такое? Чёрт. Сиди здесь и не высовывайся, поняла? Поняла. Молодец. Это скорая, да? Подъехала машина полиции. Офицеры вышли и подошли к жителям. Симонов! Симонов, иди сюда. Да чё надо-то? Да не ты мне нужен, а старшой. Ты чё, Иваныч, я при чём? Юля всё рассказала. Максим перевязал рану на ноге у Полины. Пока так. Потом найдем бинт, нормально перевяжем. Спасибо. Погодите, и что, вы так просто уедете? А что еще делать? Максим едет с полицейским. Блин, нас тут там чуть не сожгли. Итак, и что ты мне прикажешь? Вот тут у всех отпечатки взять, так? Тут брату моему голову разбили. Петь, покажи ему. Кто голову разбил? Да я не знаю, никто. Вот он не знает. Ну что ты не знаешь? Ну скажи, кто? Да блин. Мы сюда не это дерьмо разгребать приехали, а совершенно по другому делу. По заявлению девушки. Какой девушки? Вон той. Юля, местная девочка. Решилась, наконец, из дома сбежала. До города добралась. И к нам обратилась. Ее вон, родной дядя. Не было ничего. Носил он. Ну, мы отправили ее, естественно, на экспертизу. Все подтвердилось. Ну, пробили его по базе, а он, оказывается, действительно сидел. И как раз за изнасилование. Что, смотришь? Пойдем. Как же мне все это надоело. Вот как с 90-х. Позакрывали все эти производства. Заводы встали. Одни алкаши да безработные. А про трагедию на этом корабле вы ничего не слышали? Когда дети сгорели? Да. Слышал. А кто этим занимался? Не знаю, кто следствие вел? Я вел. Вы? Угу. Нет, я хотел все аккуратненько сделать. Прокуратура это дело забрала. И пока тянуло, здесь все следы вытоптали. Ничего потом не найдешь. Но вы не бойтесь. Я с Николаем поговорю. Вас больше не тронут. Знаешь, она вообще ничего. Максим идет с Петей по берегу. Полина. Они подошли к машине. Может, мне уже хватит искать? Может, она та? Может, она ведьма, которая тебе сердце выгрызет. машина не заводится. Чего? Машина не заводится, говорю. Пипец. Да они вообще все тут выдрали. Что? Аккумулятор. Трамблер. Блин, с толкача даже не заведешь. Ты куда? На корабль. Зачем? Ну как? Мы его почти сделали. Поплывем на нем. Если на нем пойдешь, ты доберешься до ГЭС. Там дамба. Как ты ее будешь преодолевать? А есть другие предложения? Пешком? Ты забыл про местных, что ли? Мы сейчас через них должны идти. Рубиться с ними. Ну а что ты предлагаешь? Я предлагаю закончить с кораблем. Да в жопу корабль. Забудь про корабль. Нет смысла здесь больше оставаться. Ты что, сука, заднюю, что ли, врубил? Это вообще мой брат? Или какой-то подкаблучник? Я жду вас на корабле! Петя пошел обратно. Максим и Поля сидят у машины. Надо идти пешком. Максим, я не смогу с тобой пойти. Чего? Я с больной ногой не смогу дойти. Давай так сделаем. Ты один дойдешь до города и поймаешь машину. А мы с Петей останемся здесь и будем тебя ждать. За братом присмотришь, солдат? Все будет хорошо. Ну, давай прощаться. Почему прощаться? Мы скоро увидимся. Он взял сумку, присел возле нее и обнял. На, нашел ее на барже. Моя веревочка счастья. Я была уверена, что я ее потеряла. Спасибо. А знаешь, пусть она лучше будет у тебя. Зачем? Посмотришь на нее и сразу сможешь меня найти. Где? Своей памяти. Ну, было много моментов. Постарайся вспомнить только самое лучшее. Где мы были счастливы. Максим идет по дороге. Мимо Коли, который сидит у своего дома. Взял велосипед под домом и поехал по дорожке. Всевидящий Николай. Салют. А чего это вас не было на корабле сегодня, а? Прихворал немного. Угу. Так вы водичку из Атона не пейте, и все будет хорошо. А то мы тоже прихворали. У нас галлюцинации, будто наш корабль поджечь хотят. Какой ужас. А вы, может быть, каких-нибудь лекарств возьмете? А я как раз за лекарствами и там всякими анализами в город и еду. А город-то в другой стороне. Всевидящее око, а? А чё, так, налегке? Так машина-то йог. Не на ходу. Так возьмите мой велосипед. Да как-то неловко. Возьмите. Хотя чё уж там. Я же помочь хочу. Действительно. Я вас камни не кидал. А откуда вы про камни знаете? Полиция рассказала. Полиция. А про Юлю она вам рассказала? Про то, что она уже вне зоны вашей досягаемости. М? Вы что же мне соучастие хотите приписать? Какое соучастие? Прикрытие того, что на самом деле произошло в тот день, когда погибли дети. М? Да как ты можешь говорить о том, чего не знаешь, а? Спасибо за велик. Юля сидит на диване и читает книгу. Петя в это время ремонтирует мотор. Все счастливо. Спасибо. Максим добрался до города. Он пошел к знакомому с бутылкой воды, что взял на пробу. Надо вернуться сегодня обратно. Можешь сделать прямо сейчас? Сейчас? Сколько потребуется? Ну, часа 4-5. Хорошо. Через 4 часа. Ты что, здесь собрался ждать? Лучше домой скатайся, поешь, помойся. Да, поесть, наверное, надо. Луна на чистом небе. Уже ночь. Петя все работает у мотора. К нему спустилось Поля. А все работаешь? А как же твоя клаустрофобия? Иди спать. Че ты здесь делаешь? Слушай, оставь меня здесь одного. Дай мне закончить. Петь. Петь, а что здесь делает наш аккумулятор? Я просто хотел помочь Максиму. Ну что, помог? Да. Тачку нашу сломал? Таков был наш план. Мы должны были отплыть на этом корабле. Ты что, совсем умом поехал? Просто оставь меня здесь одного! Ты гребаный псих, оставайся! Она вышла, закрыла дверь и выключила свет. Открой мне дверь! Открой! Выпусти меня отсюда! Ушла. Полина! Дверь открой! Так нельзя делать! Пожалуйста, Полина, перестань! Полина! Открой дверь! Ты себя плохо вел, Петя. Не надо. Ты опять не слушался. Мама, прости меня! Я не буду так больше делать. Мама, выпусти меня, пожалуйста. Мама! Прости меня, мама. Я здесь. Успокойся. Мне холодно здесь, мама. Я хочу к тебе. Так плыви ко мне. Я тебя жду. Плыть? Дверь открыта. Он открыл дверь. Ночной город. Максим лежит в ванной дома. В красивой ванной. Затем он вышел. Ему позвонил телефон. Да. Здорово. Да-да. Короче, в воде нашел такое вещество, называется альдрин. Им насекомых раньше травили. Жутко токсичная дрянь. В принципе, вещества в выле осталось немного, но грязевые ванны советую не принимать, потому что вызывает галлюцинации и влияет на нервную систему. Надеюсь. Петя вошел в комнату. Поля стоит у открытого окна. Какой чистый воздух, Петя. Темный приглушенный свет. Такая тишина. Воздух как будто украли. Чувствуешь? Теперь не надышаться. Скажи, а где дом? Там? Мы же оттуда приехали. Значит, там город? И Максим тоже там. Интересно, чем он занят? Мой дом не там. А где? За горизонтом. Прям за горизонтом? Возьмешь меня с собой? Нет. Я что, останусь здесь совсем одна? Чего ты добиваешься? Думаешь, вернулась ведьма, и все попадут под твои чары? Я же вижу тебя насквозь. Она гладит его по лицу. Не надо прикасаться ко мне. Лучше не трогай меня. Это же просто прикосновение. Я тебе сказал, не притрагивайся ко мне. Лучше отойди вообще. Ну чего ты? Я же к тебе по-хорошему. Это же просто прикосновение. И это прикосновение. Он в ответ ей дал пощечину. Повторить? Тебе нравится? Потом они начали драться. Тебя что, мама в детстве била? Что? Он душит ее. Он начал избивать ее по лицу. Не трогай мою маму, тварь! Девушка присела. Отвали от меня, псих! Ты в своем уме вообще? Это ты во всем виновата! Ведьма! Максим все узнает. Я ему все расскажу. Что он узнает? Это узнает? Это? Или это? Может, лучше расскажешь ему, что ты ведьма? Как ты отравляешь всем жизнь? А? Че ты молчишь, а? Она поднялась. Из носа у нее течет кровь. Она пошла и прыгнула в воду. Но она не тонет. Через какое-то время она перестала двигаться и утонула. На берегу стоит кто-то. Плыви, ты же умеешь плавать. Ты же умеешь плавать. Утро. Солнце попадает внутрь корабля. Петя переодевается и бреется. Снова вернулся к работе над мотором. Из него пошел пар. Датчики заработали. Из трубы пошел черный дым. Он нажал на рычаг и отплыл от берега. Корабль поплыл по реке. Он видит детей, которые играют на лужайке. Петя улыбается. Приехал Максим на новом джипе, но корабля нет. Он увидел тело в воде. Это Полина. Он тут же бросился ее спасать. Вынес на берег. Делает ей первую помощь. Полина уже совсем белая. Он ее крепко обнимает. Наталья сидит с Колей и пьет чай у нее дома. Как же я не доглядела. Я делала же все, как ты говорил. Я природу слушала и ветер. Каждый шелест. А я дочку родную не смогла услышать. Ну как ты не понимаешь? Она оклеветала своего дядю. Неужели ты думаешь на своего брата? Что Анатолий мог это сделать. А как же экспертиза? Анализы показали, они же сделали тест, и там сразу стало понятно, что это он. Это вранье. Нет, не вранье. Вранье. Как они могли успеть так быстро сделать анализы? Оп. Это все приезжие с корабля. Они Они развратили девочку. Максим влетел в забор, вошел в дом и начал избивать Колю. Наталья стоит у окна. Ты мне скажешь, сука! Не знаю я! Твою мать! Я не знаю, где твой брат. Псих. Все ты, мразь, знаешь. И не надо мне тут про тот свет пилить. А ты, блаженная, что ты там спряталась? Он убил твоих детей. Не трогай ее. Дети погибли на той аварии, на этом заводе. Он думал, что никто не узнает. Да что ты врешь? Не слушай. Нет, ты слушай. Дети погибли от утечки ядовитого вещества. И чтобы скрыть это, он устроил цирк с кораблем, инициировал пожар. А по факту Затон до сих пор отравлен этим дерьмом с завода. А этот псих вам в голову вдалбил какую-то историю про воду проклятую. Ну что, я прав? Да брехня. Это все вранье, понимаешь? Жжет детей. Жжет детей, да? Да что ж ты за детей-то зацепился, а? Дети, дети! Ты о своих друзьях подумай. Где они у тебя? Ищешь, ходишь. Может, пора панихиду справлять? Что ты сказал? А? Что с ними? Что с ними произошло? Так, что? С детьми или с твоими друзьями? Я тебя сейчас убью, мразь. А, тогда вообще ничего не узнаешь. Так про кого ты хочешь узнать? Наталья встала. У нее в руках был нож. Она заколола деда. Максим едет на джипе. Замечает на гироскутере парня. Слышь, парень, тут корабль не видел? Не пробывал? Какой корабль? Разлив называется. Большой такой, обгоревший. А, не видал. Слушай, ну я проснулся недавно, может, он уже и уплыл. Погоди, а что случилось-то? Помочь тебе чем? А чья это баржа? Моя. А ты случайно не Валерка? Валера? Слыхал обо мне? Ты в городе был? Свадьбу здесь отмечал? Яблочки в городе рвал. Ну, да? Ну, вообще-то эту свадьбу организовал. Ну и в город ездил, а яблочки я не собирал. Их там одна девочка собирала. Правда, имя я не помню. Полина. Точно, Полина. Чудная какая-то. Все о своем парне говорила. В сторонке стояла, ни на кого не реагировала. Дружище, что-то ты не очень хорошо выглядишь. С местными подрался, что ли? А эти скоты заколебали. Динамит, прикинь, поперли. Да это ж вообще беда какая. Хотел делом заняться, тут фарватер расширить. А то в ГИМСе говорят за свой счет, а это не потянуть. Ну, думаю, ладно, не беда. Не, ну, динамит мне вообще не жалко. Главное, чтобы не взорвали ничего. Сам же понимаешь. Максим загрустил. Опустил голову, затем ушел. Главное, чтобы не взорвали. Большая дамба, через которую стекает вода. Петя устанавливает динамит на нее. Макс едет на джипе к дамбе. Выйдя из автомобиля, он видит корабль недалеко. Он сел на землю. Ему стало плохо. Максим! Петя кричит снизу. Максим! Я рад, что ты добрался вовремя. Посмотри, хватит ли нам заряда, чтобы пробить дамбу, чтобы мы смогли отправиться на корабле. Ты же отправишься со мной? Или ты просто пришел проститься? Петь, Полина умерла. Просто сядь в машину, мы едем домой. Давай. Это не она. Настоящая Полина. Исчезла, когда ушла на свадьбу, помнишь? Он спустился вниз. Она ждет. Она ждет, когда ты научишься ценить ее. Полина, настоящая, умерла. Она утонула. Это не она умерла, а ведьма. Ведьма, которой ты нужен был, чтобы уйти в другой мир. Настоящая Полина не стала бы клеиться ко мне и не стала бы стравливать нас. Помнишь, какой жизнерадостной она была? Да. Ну? Мы ее убили. Мы ее стерли в порошок. При чем здесь мы? Да мы виноваты. Если ты умираешь такой смертью, значит, Бог не хочет, чтобы ты жил. Петя. Смирись. Петя. Я прервал курс твоего лечения. Тебе надо вернуться обратно. Петь. Я не вернусь, брат. Послушай меня. Послушай меня. Бросай динамит. Мы едем домой. Ты самое дорогое, что у меня есть. Что у меня осталось. Нет, Максим. Меня мама ждет. Прости меня. Петя толкает Максима с дамбы. Тот падает в воду. Затем он подрывает дамбу вместе с собой, стоя на ней. Оранжевое пламя поглотило все. Максим выбрался на сушу из воды. Он уставший и обессиленный. Присел на камень, что был в воде. В его руках браслет его девушки Полины. Он представляет ее рядом, как она улыбается. Свет в ее глазах и милое лицо. Ее красивые волосы, которые развиваются по ветру. Она со всей лаской и заботой смотрит на него, а он, прищурив глаза, смотрит на нее. У него текут слезы. Смотри, какая у тебя веревочка. Прям как у меня. Только чтобы все желания сбылись, ее нужно надеть на руку. И носить вот так. Вот. Ну как? Я тебя люблю. Я знаю. Прости меня. За что? Прости, что я не понял, не успел. Тихо. Я тебя люблю. Ты слишком много думаешь. А здесь надо чувствовать. Всем сердцем. Понимаешь? Здесь нет границ. Ты здесь можешь быть, кем захочешь. Ты можешь отдыхать, ты можешь радоваться, ты можешь играть, ты можешь быть свободным. Я скоро вернусь. Когда? Когда солнце зайдет и не будет видно горизонта, тогда я спущусь к тебе. Она ушла вдаль по воде. Конец фильма.